В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Это 944-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В день чувашского языка в субботу, 25 апреля, началось тестовое вещание национального радио Чувашии на всю территорию республики. Об этом сообщает информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры по делам национальности, информационной политики и архивного дела Чувашской республики. Первый день вещания в эфире были лишь программы и песни на чувашском языке, как дань Дню чувашского языка. Во второй день первой программой на русском языке стала программа «Экстренный час», подготовленная в сотрудничестве с правоохранительными органами республики. Решение о создании автономного учреждения «Национальное радио Чувашии» было принято на заседании правительства республики еще 10 декабря прошлого года. Производство программ на чувашском будет составлять 60% общего объема вещания, 35% программ будет на русском языке, остальное время будет отдано передачам на татарском и других языках. Что касается тематического наполнения, то 60% эфирного времени будет отдано информационным программам, а 40% – развлекательным и детским. Тестирование будет вестись как в эфире, так и по сети проводного радиовещания. Эфирное вещание в республике будут обеспечивать передатчики в поселке Ибреси на частоте 72,41 МГц и Цивильске 105 МГц ровно. В столице Чуваши, а также в городах Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля и Канаш национальное радио Чувашии «Чаваш-Н» можно слушать на третьей кнопке проводного вещания. Московский информационный DX-бюллетень сообщает, что во вторник, 12 мая, на международном французском радио RFI началась очередная забастовка. Уникальность этой стачки в том, что она бессрочная. Вместо обычных передач в эфире звучит музыка под позывными RFI Music. Таким образом, сотрудники радиостанции протестуют против планируемого сокращения 6 языковых служб и увольнения 206 коллег. Ее проведение поддержали 4 из 5 действующих на РФИ профсоюзов. Надо сказать, что международное французское радио в последнее время частенько попадает в сводки новостей. Напомню, что последней крупной акцией стала петиция, размещенная в интернете в поддержку сохранения эфирного вещания РФИ на русском языке. За полтора месяца в конце прошлого года ее подписали около 1500 человек. В результате, после того, как петиция с просьбой не прекращать радиовещание по-русски на коротких и средних волнах была передана президенту Саркози, премьер-министру Фийону, министру культуры Альбанель и всем депутатам национального собрания, о чем сообщило агентство Франс-Пресс, руководство французского радио немедленно заявило, что его намерения были лишь в стадии обдумывания и что радиовещание сохранится на коротких и средних волнах, во всяком случае до конца 2011 года. Об этом мы говорили с вами в январе. Кроме петиции была и демонстрация сотрудников станции, прошедшая в Париже, и вот сейчас опять появляются сообщения о планах сократить вещание. К сожалению, в этих сообщениях не говорится, о каких языковых службах идет речь. Проведенный краткий мониторинг в процессе подготовки этой программы показал, что вместо передач на русском языке в эфир действительно идут музыкальные программы RFI Music и идентификационное объявление этого канала. Vous écoutez RFI Music. Il est 18h en temps universel. RFI. Ни в эфире, ни на сайте станции никакого упоминания о забастовке я не обнаружил, а, по-моему, напрасно. Познакомлю вас с расписанием международного французского радио, где должны идти программы на русском языке, время, как обычно, всемирное координированное. С 13 до 13.30 частоты 15 160 и 17 805 кГц, с 15 до 15.30 13 625 и 15 215 и с 18 до 19 9805 и 11 750 кГц. Все трансляции через 500-киловаттные передатчики в Эссадуне, Франция. В середине апреля в различных DX-изданиях появилось сообщение Боба Падулы, в котором он, ссылаясь на Рона Католику, ассистента продюсера Adventist World Radio Asia, сообщал, что одна из самых известных программ для DX-истов WaveScan будет закрыта в мае этого года. Это решение было принято в штаб-квартире Всемирного радио адвентистов, который находится в США. В этом же сообщении говорилось, что в настоящее время программа для азиатского отдела Adventist World Radio готовится в студиях в Сингапуре, а с июня их производство переместится в Индонезию. Отступая от текста сообщения, скажу, что в нем совершенно непонятно, какова же причина принятого решения, так как программа WaveScan лишь записывалась на станции, в то время как готовил ее доктор Адриан Петерсон в США. Завершая свое сообщение, Боб Падло констатировал, что закрытие WaveScan будет означать, что с июня текущего года единственной англоязычной программой по теме масс-медиа, связи и диэксинга станет еженедельная программа DX Party Line, которую транслирует радиостанция HTJB из Австралии. Но некролог писали слишком рано. Прошло всего 2 недели, и в самом начале мая в Media Network Weblog появилось сообщение со ссылкой на станцию WRMI, что последняя взяла на себя подготовку и распространение программы WaveScan. Таким образом, с июня она будет готовиться в студии в Майами и транслироваться через передатчик WRMI. Надо сказать, что повторы программы шли через эту станцию с момента ее появления, но теперь на станцию возложены также и функции производителя и дистрибьютора этой популярной передачи. А готовить ее будет по-прежнему доктор Адриан Петерсон в США, городе Индиане, штат Индианаполис. Он будет составлять программу целиком, то есть отвечать за ее контент. Но отдельные фрагменты с региональными DX-новостями из различных стран Азии также будут присутствовать в этой программе. Как сказал генеральный директор WRMI Джефф Уайт, цитата, «Мы очень рады играть пусть и небольшую, но значимую роль в новой версии программы WaveScan, и мы очень надеемся, что она просуществует еще много лет». Конец цитаты. Итак, обновленный вариант впервые выйдет в эфир в воскресенье, 7 июня. Программу можно будет принимать в 8:30, затем повторе в 21:30, далее повторы будут в эфире в понедельник в 15:30, вторник в 0:15, 5:00 и 11:30, в среду в 11:30, в пятницу в 14:30 и в субботу в 1:30 и 7:30. Частота во всех случаях одна – 9955 кГц. Все вещание направлено на страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а трансляции в понедельник 15:30 и пятницу 14:30 направлены на Северную Америку. Станции сети Adventist World Radio также будут продолжать трансляции обновленных программ. Их расписание в сообщении, к сожалению, не приводится. DX Listen and Digest сообщает о том, что с 18 апреля существенно сократилось цифровое вещание из Болгарии в формате DRM. В последнем сообщении эта программа названа как Euronet. Ранее же по всем источникам проходило традиционное название первой программы болгарского национального радио «Горизонт». Так вот, вместо ежедневных трансляций длительностью по 3 часа, вещание теперь идет только по выходным и всего по 30 минут. Начало трансляции в 9:00, частота 11900 кГц. Мощность передатчика, расположенного в Софии, 50 кВт. Азимут антенны 306 градусов в направлении Западной Европы. Язык передач английский. В другом недавнем сообщении этого же источника мне попалось еще одно упоминание названия Euronet. В сообщении ничего не сказано о цифре, следовательно, надо полагать, речь идет об аналоговом вещании. Приведенное расписание выглядит так. На английском языке с 7 до 7 часов 10 минут, и на немецком с 7:10 до 7:20, частота 9600 кГц в направлении Западной Европы, мощность передатчика 300 кВт, азимут антенны 306 градусов. На испанском языке с 7 до 7 часов 10 минут, и на французском с 7:10 до 7:20, частота 11800 кГц, направление Южной Европы, мощность передатчика 170 кВт, азимут антенны 260 градусов. Все эти трансляции должны быть только по субботам и воскресеньям. Радио Хаге, что в переводе означает «радиолидер», новая коротковолновая станция, работающая из Галкайо в Сомали. Об этом сообщает портал DXing.info. Передатчик и антенны для станции были установлены еще в 2007 году, но станция вышла в эфир лишь в апреле этого года. Как рассказывает оператор и радиолюбитель из Австралии Сэм Ворон, который принимал участие в установке также и многих других сомалийских радиостанций, новая работает с мощностью всего 1,25 кВт на двух частотах 3980 и 6915 кГц. Время вещания станции, записанное в ее расписании с 9 до 10 и с 3 до 5 часов. Цель данного вещания – быть независимым голосом и инструментом образования в раздираемой войной стране. Со станцией можно связаться по адресу radiohagesom@gmail.com. И в заключение нашей сегодняшней программы любопытное сообщение, которое публикует информационное агентство ОНРУ. Наружная реклама радиостанции Virgin Radio, размещенная на улицах канадского Торонто, вызвала гнев местных жителей. На рекламных постерах изображены радиоприемники, находящиеся на грани самоубийства. Слоган кампании «Дай своему радио повод жить». Многие канадцы посчитали, что такая реклама оскорбительна, поскольку в современном мире и так слишком часто совершаются самоубийства. И ирония на эту тему задевает чувства родственников людей, совершивших суицид. ближайшее время жители Торонто намерены направить в администрацию города коллективную жалобу с просьбой изменить содержание постеров или вовсе запретить рекламную кампанию. Представители компании, владеющие рекламными площадками, на которых размещены плакаты, от комментариев отказались. Ну а наше время в эфире подошло к концу. Этот выпуск клуба DX подготовили и провели режиссер Татьяна Третьякова, у микрофона Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».